Ноле действительно сейчас было не до Стесси и ее людей, готовых пополнить экипаж Арабеллы. Она составляла объемную карту, план-схему тайного города на основе данных коммуникаторов Блада и Зеки Громова, честно зафиксировавших их поход по подземным галереям, одновременно пытаясь привязать их к наземным конструкциям, который обнажил взрыв корабля. А пока она это делала, Лилиан выдавала перлы изумительной красоты на чистейшем русском языке, пользуясь тем, что ее никто, кроме Блада, не понимает. Когда она увидела, в каком состоянии дроиды принесли в руку управление ее любимчика, эльфа пришла в неистовство и стала глубоко плевать на то, что перед ней сам истинный. Довести ее кису до такого состояния! Лилиан была готова Блада растерзать. И, надо сказать, было за что. «Др, твою в качель! На чем ты его держал, придурок?» — выдала она, наконец, относительно интеллигентную фразу немножечко спустя поры. «На хлорке со сметаной», — мрачно буркнул Блад. «И как он в таком состоянии нас по подземельям поведет?» «Легко. Зека», — перешел на интерлингу капитан, — «в твоей фляжке что-нибудь еще осталось?» «Не больше 5 капель», — испугался академик. «Не делай из чефира культа». Блад отнял у него фляжку, отвинтил крышку и поднес горлышко к носу жаждущего облобызать его котенка. По кают-компании поплыли характерные ароматы, которые трудно было не узнать. — Валерьянка! — сполошилась эльфа. — Император, не вздумай! — Поздно. По телу фантика прошла волна. Он оглушительно чихнул, взметнулся вверх и начал нарезать круги по потолку, стремительно увеличиваясь в размерах. — Мяу! На пол рухнул Женя котенок, а здоровенный черный кот, размером минимум с пантеру, еще раз сладострастно мяукнул и распластался черным мохнатым ковриком на полу, глядя на всех присутствующих шальными, но жутко счастливыми глазами. — Да что же ты с моей киской делаешь? — чуть не плача завопила эльфа. С хлорки на валерьянку пересадил. Он же теперь с нее не слезет, а уж отходняк потом какой будет. Что за проводник из него? Не проведет нас, куда надо, шкуру спущу, — жестко сказал Блад. А эту гадость он больше не получит. Нола, уничтожь все запасы валерьянки на корабле. Брателла, зачем хороших пацанов обижаешь? — расстроился академик. — Так надо, Корефан. — А ты, Лили, лучше посмотри сюда, — кивнул капитан на составленную новую схему. — Думай, как внутрь будем проникать. Лилиан удрученно вздохнула, окинула взглядом схему. — Проще всего было бы по воздуховодам, но сейчас весь город открыт, как на ладони, и нас сразу засекут. Лучше подобраться снизу. Здесь нарисовано не все. Если этот город строили по той же схеме, что и на Цикаде, то вот тут, ткнула она пальцем чуть в стороне от общей схемы, должен быть водозабор. А вот тут, ниже по течению, еще один тычок пальцем в другую часть схемы. Выход сточных вод в подземную реку. Отходы жизнедеятельности уносятся рекой за сотни километров от города, не нарушая его маскировки. Наши предки были помешаны на безопасности и все время от чего-то или кого-то прятались. — Верно. Мои датчики показывают, что здесь есть проток, — удивилась Нола, накладывая изображение русла подземной реки на объемную карту тайного города. — Где он ближе всего к поверхности? Азартно подался вперед Блад. — Вы не поверите, капитан, прямо под нами, — отрапортовала Нола. — 32 метра грунта 19 скальных пород. Наши скафандры сойдут за водолазные? Вполне, кивнула Нола. Значит, река донесет нас под землей прямо до водозабора, сообразил Блад. Не, мотнула головой Нола, до стока. Мы находимся между водозабором и выходом сточных вод. Значит, пойдем по калоотстойникам, решительно сказал Блад. Лили, ты схему их коммуникации по цикаде помнишь? Они могут в деталях по привязке к местности отличаться, покачала головой эльфа. Но это не важно. Дальше нас к цели выведет Фантик. Он на цикаде по таким же лабиринтам долго шуршал. К тому же у него врожденный талант проводника. Из любого лабиринта выход найдет. Правда, как он это сделает в таком состоянии, я даже не знаю. Плюс, где для него подходящий скафандр найти? Моя киска не амфибия. Дроиды уже клепают, успокоила ее Нола. И через 2 минуты будут готовы приступить к бурению. Боеволазеры поставлены на минимальный режим и в данный момент перемещаются под дюзы корабля. Вибраций при таком методе бурения практически не будет, и в тайном городе их засечь не должны. — Нола, ты просто золото! — восхитился Блад. — А я еще и крестиком вышивать могу! — зарделась гнома, смущенно шаркнув ножкой. В рубку управления вошла Стесси. За ее спиной нарисовался могучий 2-метровый гигант с пепельно-серыми волосами. «Принимай пополнение, капитан. Это сержант Греф, и с ним еще 17 человек. Готовы принести тебе временную присягу согласно кодексу наемника до полного разгрома общего врага». «Это хорошо. Это очень хорошо. Среди вас раненые есть?» — спросил Блад. «Нет», — прогудел Греф. По дороге он успел сдернуть с себя и выкинуть адмиральский китель, чтобы скрыть свой настоящий чин. «Наш люк подбили, и он дополнительно пострадал при экстренной посадке, но бойцов не задело». «Отлично. Нола, обеспечить всех скафандрами». «Дроиды их уже готовят», — сообщила гнома. «Ловишь на лету». «Ну что ж, господа, начнем процедуру знакомства и принесения присяги. Затягивать ее не будем, так как времени у нас в обрез. Пассажиры и часть членов моей команды попали в плен к какому-то психу, окопавшемуся на этой базе. У нас в запасе есть 9,5 часов, чтобы вытащить их из ловушки. Если нам это не удастся, Нола подорвет чертовой матери этот корабль вместе с тайным городом и нами. Нола, ты слышала мой приказ?» «Да, мой капитан». «Какая форма суицида вас больше устраивает?» «Если в течение 9,5 часов ты не получишь от меня отмены приказа, включишь скачковые двигатели, не выходя в космос, и разберешь эту проклятую планету на атомы, запомни твердо. Этот приказ, кроме меня, может отменить только один человек, Алиса. Но для этого она должна оказаться в полной безопасности на борту судна». «Будет сделано», — кивнула Нола и не удержалась от комментария. «Гиви не раз мне говорил, что кораблем командует слегка отмороженный капитан. Он ошибался. Кораблем командует полный отморозок». Судя по офигевшим физиономиям только что вновь сколоченной команды Блада, с ней были согласны все. А еще эта новая команда поняла, что жить ей осталось менее 10 часов, если, конечно, они вовремя не сумеют спасти друзей этого психа.